Нулевой и первый маршруты я проскочил на ура. Враги ничего не смогли сделать. Я никого не потревожил, устранял по одному. Лишь раз наткнулся на трех особей, но и здесь справился. Обошлось без серьезных повреждений. Спасли налокотники и щитки. Второй маршрут дался сложнее. Здесь трижды приходилось ликвидировать парные цели. И минус регенератор номер один с восстановительным комплексом. Третья трасса вылилась в бойню. Практически весь путь отбивался от наседающих крыс. Использовал все оставшееся, за исключением астры. Но обошелся без переломов и вывихов. Молодец. А теперь финальный тест. Девятая площадка. Оборона при прорыве. Надеюсь, ты не боишься насекомых. 100 особей в противниках. Две ленты по 50 выстрелов. В коробчатых магазинах. Две обоймы к PS-12. Нож, сила воли и желание выжить. Можно применить астру. Уровень синхронизации у тебя за 80. Если что, твое бренное тело мы доставим до капсулы. Похвалил, наставил и убил меня командир. Беру оружие и иду к двери с номером 9. Пусть хранит меня Господь. Оглядываюсь вокруг. Я на площадке. Небольшая башенка. 3 метра высотой. Напротив 12 входов. Ровная поверхность с укрытиями в виде перевернутой техники и нескольких инженерных сооружений. Территория местами ограждена 2-метровым забором. Табло, на котором идет отсчет времени. Осмотревшись, я устанавливаю оружие на сошки. Успокаиваю дыхание. Готов. Начало я проморгал. Просто в один момент с потолка свалилось 3 жука. И только предупреждение ядра позволило мне выхватить пистолет. Ликвидировав угрозу, я понял, что потерял много времени. Насекомые уже преодолели половину дистанции. Выдохнув, я прилип плечом к прикладу и начал планомерно, но быстро уничтожать ближайших ботов. После первых метких выстрелов, насекомые рассредоточились по укрытиям, перестали бездумно лезть под автоматический огонь. Я сразу сменил коробчатый магазин и перезарядил пистолет. Пока есть возможность, дальше скорее всего не дадут. Оказался прав. Дальние выходы исторгли очередную порцию противников. Наученный горьким опытом, я не отвлекался. Я ждал атаки сверху и оказался прав. Опять 3 летуна попытались выиграть время. Напрасно. 3 метких выстрела дробью срезали их на подлете, обрушив тела на собратьев снизу. Достреляв магазин пистолета, взял автоматический дробовик и начал поливать копошащуюся массу под основанием башни. Было страшно, особенно при мысли, что остальные на подходе. Справившись со штурмующими стены, перенес огонь на ботов, добравшихся в зону гарантированного поражения. Ожидаемо, враги рассредоточились. Мне пришлось менять сектор обстрела, что не могло положительно сказаться на точности и экономии боекомплекта. Сухой щелчок оповестил о наступлении трудного времени. Секундой отстегнутый магазин отправляется в морду забравшегося со спины монстра. За время полета импровизированного метательного снаряда я успеваю зарядить пистолет, но оставляю его болтаться на страховочном шнуре, использую нож на озадаченном жуке. Удар, еще один, и контрольный. У насекомого 3 нервных центра. Своевременная подсказка от ядра. Теперь безвольную тушку таракана отправляю в полет. Она сбивает собрата, после чего образуется небольшая куча мала. Есть время зарядить основное оружие. Радующий слух лязг затвора оповестил о готовности вести беспощадную борьбу с насекомыми. Дезинсекция в галактических масштабах. Звездный десант в полной красе. Боезапаса на выстрелов 35. Плюс-минус парочку. Пистолет почти пуст. Значит, максимальное внимание и спокойствие. Одновременный рывок 3 жуков. Беру на прицел дальнего. Он не спешит укрываться. Напрасно. Выстрел. Точно в центральный узел. Не боец теперь. Ползти и кусаться сможет, а найти врага нет. Второй нацелился на укрытие за небольшой каменной будкой. Берем упреждение и дробь отрывает ему пару ног, глубоко уйдя в брюхо. Пока безопасен. Третьего не вижу. На 7 часов, проносится в голове. Это не голос бати. Это, наверное, пресловутый второй поток сознания. Но эта информация не сейчас должна анализироваться. Сейчас я делаю 3 шага и ударом клинка поражаю основной нервный центр диверсанта. Он летит вниз, а я уже разворачиваюсь и начинаю стрелять в забравшихся ботов. 3 штуки были снесены мгновенно, как и 1/3 оставшегося боезапаса. Мельком осматриваю сектор над собой. Вижу 1 хитрого жука. Что ждет, когда меня свяжут боем? Не судьба. Меткий выстрел сорвал его гениальный замысел. Но секундная задержка позволила 2 врагам атаковать с разных сторон. Первого я срезал из дробовика. Второй же достал меня в бедро и распорол бок, прежде чем я смог его отбросить прикладом. Остаток магазина уходит на него и трех вылезших собратьев. Отбрасываю оружие, выхватываю нож и боевой стимулятор, колю прямо в рану. Некогда откидывать клапан, да и незачем. Ощущаю прилив сил. Оставшиеся 7 жуков готовятся к атаке, но я сам сокращаю дистанцию. 3 быстрых удара и минус 2 врага. Остальные окружают меня. Идет размен, но бешеная регенерация компенсирует полученные травмы. Главное не нарваться на перелом, остальное зарастет. Минус 1, 2 и 3. И всадить клинок в летуна, что решил собрать все лавры. Еще раз, и еще раз, и много раз. Адреналин и измененное сознание заставляет раз за разом наносить повреждения дорогостоящей технике. Очнись уже, куратор в пути, лежи спокойно. Сейчас тебя доставят в медицинский блок. Надеюсь, это последний раз, когда мне приходится тебя вразумлять. Синхронизация всех процессов завершена. Курс скаута пройден. Можешь отдохнуть от моих речей. Теперь я второй поток сознания. Ворвался в мою голову логический блок. И тут сила и сознание покинули меня. Это была славная охота. Глава 7. Важные сновидения. Интерлюдия. Красн работал сверхурочно. Ему не нравилось заниматься обслуживанием телепортационных капсул, ведь назвать это наукой было сложно. Даже люди перестали вызывать у него интереса, несмотря на перспективность расы. Высокий средний показатель адаптивности и активное сопротивление астральному отравлению превосходили способности остальных рас Галактического Союза. Припоражала способность работать в стрессовых ситуациях длительное время. Очень высокий параметр выживаемости и гибкая психика обеспечивали стабильный интерес со стороны корпораций. Представители вида Homo sapiens показывали поразительное упрямство и нежелание погибать в заведомо проигрышных ситуациях. Поэтому они прекрасно использовались в роли рейдеров за третьим кольцом корпоративных городов на планетах, инфицированных Астрой. А количество добытых кристаллов Астры существенно выросло после присоединения Земли к Союзу. Йон поначалу восхитился особенностями молодой цивилизации, но в дальнейшем жестоко разочаровался. Адаптивность землян являлась особенностью заражения Астрой. Причем работала в обе стороны. Быстро подстраивала организм под внешние факторы, также быстро откатывала приобретенные эффекты. И чем выше титр адаптивности, тем быстрее происходил процесс. Способность полезная, но проигрывала усилению ионов. Они умели телепортироваться без применения аппаратуры, с ограничениями, исключительно в пределах астральных планет, желательно в областях стабильного астрального фона, исключительно между корпоративными городами. В противном случае перемещения были короткими и опасными. В хаотичной астральной среде существовала высокая вероятность очутиться внутри любого препятствия, а также неполной телепортации, когда ты мог сам себя расчленить при отсутствии должной концентрации. Но все равно находились безумцы, готовые работать охотниками и добытчиками, а не идти в родную корпорацию, монополиста по телепортационным перемещениям Йон. Данное поведение было возмутительным и тормозило общее развитие Галактического Союза рас. Глупцы отвергали великую миссию Йонов по объединению галактики. В результате кадровый голод и сверхурочная работа. Естественно, корпорация пыталась решить эти проблемы. Внедрялась автоматизация многих процессов. Даже были частичные успехи. Старались привлекались расы с наибольшей чувствительностью к астральным изменениям. Например, Реи после заражения приобретали феноменально развитое восприятие, к колебаниям астрального фона в частности, и в отличие от людей не были подвержены регрессу. Даже наблюдались случаи усиления способности. Беда была в другом. Научные изыскания у гордой расы охотников были не в почете. Генетической предрасположенности к этому не было. Даже усилия корпорации Фрион не сильно выправило ситуацию. Кошаки старались, но даже после модификации логического блока квантового компьютера, лишь 1% был способен к полноценной работе на телепортационном оборудовании. Зато корпорация добилась освобождения всех ионов от технического обслуживания. Реи прекрасно справлялись с этой задачей. Гораздо лучше кристаллоидов за счет своих феноменальных сенсорных возможностей. Единственное, что требовалось, установка генетического блокиратора. Кошки были подвержены сильному влиянию Астры. При инфицировании от биологического носителя у реев происходили изменения тела, большей части негативные, и приходилось решать проблему радикально, полным уничтожением физических носителей, иногда вместе с ядром, а это потеря времени на восстановление. Поэтому за кошачьими постоянно велось наблюдение и внесение изменений в запретительные блоки по генетическим мутациям. Кстати, люди были второй расой, способной к генетическим мутациям за счет астры. Только все чужеродное и неиспользуемое откатывалось за счет адаптации. Было еще одно неприятное свойство землян – эгоизм. Именно им объяснялись высокие показатели выживаемости. Люди могли пожертвовать частью группы для достижения цели. Для большей части человечества жизнь собратьев не имела значения, а уж о пришельцах говорить нечего. Это пугало часть Галактического Союза. Даже жесткие в своей позиции, что рой важнее всего – Шасы ужаснулись, изучив историю Земли. У насекомых в жертву отправлялись специально выведенные неразумные особи. Потеря разумного являлась трагедией. Представители рас со стайной, прайдовой и другими подобными формами организации общества выступали против контакта с землянами. Им претил индивидуализм людей. Только неорганические расы рассматривали человечество в качестве полноценных союзников в будущем. Причина, как всегда, умалчивалась. «Как твой будущий подопечный?» Неожиданно раздался голос за спиной Красна. «Я просил тебя так не делать. Почему вы, люди, такие упрямые?» Возмутился Йон. «Да ладно, мне нравится смотреть, как ты пытаешься телепортироваться». Рассмеялся Тигр. «Рефлексы лучшего добытчика Мирания не пропали до сих пор. Это в прошлом. Один и тот же разговор постоянно. Поинтересовался бы моими научными достижениями хоть раз». Вздохнул Красн. «Не. Ты же знаешь, я не разбираюсь в квантовых составляющих логического блока, улучшающих сенсорное восприятие астрального фона для привлечения в корпорацию представителей расы Зенг. Это так скучно», — ответил Рейдер с усмешкой. «Действительно варвар. Как только вас допустили в космос», — вздохнул Кристаллоид, выводя параметры Корыча. 1. Периферическая нервная система. Улучшение мышечной реакции. 9 из 9. Железы внутренней секреции. 20 из 20. 2. Органы чувств. 2.1. Зрение. Ночное зрение. 17 из 30. Общее зрение. 10 из 10. 3. Регенерация. 3.1. Кожный покров. 30 из 30. 3.2. Мышечная ткань. 25 из 25. 4. Сердечно-сосудистая система. Изменения выполнены на 100. Общая синхронизация. 100. Усвоение учебных программ скаута. 100. Отлично, он быстро справился, выйдя на пик возможностей, хотя ожидаемо, у рыси чутье на таланты, уже второго такого приводит, не обратил внимания на провокацию Тигр, и все-таки мне кажется, вы слишком спешите, сказал Красн, вот и сейчас загрузили в него программы по генетике и фармакологии, причем развернутые, для всех органических рас, и части неорганических, даже не могу представить, сколько вы отдали кредитов за это, там объемы по усвоению космические, не представляешь, бесплатно предоставили, как лучшему отряду скаутов, добывшему кристалл ластры метрового диаметра, улыбнулся командир, действительно бесплатно, поддержал иронию Йон, кстати, блок улучшения памяти был в комплекте, установи пока он спит, естественно с программой по ускорению мышления, гулять, так гулять, усмехнулся Тигр, на него явно большие планы. «Если не сломается, вы получите отличного специалиста. Только для чего такие избыточные мощности? Землянам все равно не разрешены научные изыскания в полном объеме». В очередной раз удивился Кристаллоид. «Для личного использования есть пара назревших проблем. Думаю, с ним мы справимся», – загадочно ответил человек. «Хотите остановить регресс? Это невозможно. Иначе вы станете как рей, охраной периметра и техниками. И навряд ли у людей выйдет лучше». Усмехнулся Красн. «Это мы еще посмотрим. Люди умеют удивлять», — пообещал Тигр. «Несомненно, хорошо бы в положительном ключе», — парировал Йон, вводя новые данные. «Придется продлить сновидение твоего подчиненного на 5 часов, иначе его мозг взорвется. Делай, что необходимо. Я тебе доверяю. Его тоже. За оставшееся время Корыч должен понять основные принципы телепортационной реконструкции. В тонкости не вдавайся, они только помешают». Согласился с пришельцем землянин, но это бессмысленно, нельзя обойти астральные ограничения для рас, он должен знать риски, выразил свое мнение ученый, я расскажу тебе одну историю, а потом ты мне ответишь, возразил Тигр, в 1939 году 22-летний математик Джордж Данцик учился в Калифорнийском университете, однажды, он на 20 минут опоздал на пару по статистике. На доске были записаны условия двух задач. Студент переписал задачи в тетрадь, посчитав их домашним заданием. Задачи оказались сложными. Студент думал, что пропустил их решение. Интернета в те времена не было, так что за несколько дней напряженной работы он справился и отдал расчеты профессору. Тот был озадачен. Преподаватель не помнил, чтобы задавал подобное, а когда разобрался, оказалось, это были примеры двух неразрешимых задач, над которыми корпели все математики мира, он в том числе. Жаль, что студенту не сказали об этом. Он пропустил часть лекции, где говорилось о неразрешимости этих задач. В результате этой ошибки было совершено невозможное. Хорошо, вы люди лучше знаете себя. Дам ему общее сведение, не акцентируя на ограничениях. Тем более для землян нет опасности, согласился Красн. Но после этого я тебе ничего не должен. Несомненно, мы же люди слова, усмехнулся скаут. Разумные, отвечающие за свои слова, поправил Йон. Как скажешь, главное результат. Спасибо тебе, поблагодарил землянин. Иди уже, и так работаю из-за тебя сверхурочно. Ну хоть случай интересный, пробурчал смущенный пришелец. Боже, как дети, подумал про себя рейдер, покидая незамеченным помещение, предназначенное исключительно для персонала. Завтра такое уже провернуть не получится. Проклятый регресс. Рано или поздно мы решим эту проблему. Надеюсь, это получится у нас. Ведь кроме этого еще много планов. В это время Иван Павлович Каров спал, третий час оправдываясь перед своей женой. Все его доводы отвергались. Объяснения разбивались об жестокую женскую логику и эмоции. Любимая женщина не хотела отпускать мужа, пусть официально и бывшего. Ничего, теперь на подготовку приемлемого для жены объяснения своих не очень логичных действий стало на 5 часов больше. Еще бы для себя определить, зачем он ввязался во все это. Если только мальчишеский интерес и реализация мечты всех советских детей стать космонавтом. Но это будет завтра. А сейчас на один непредусмотренный природой элемент в организме стало больше. Следом в ядро закачался объем знаний космического масштаба. Иван беспокойно дернулся, но фиксаторы надежно держали свою жертву. Процесс шел установленным порядком. К тому моменту Корыч наконец нащупал тоненькую тропку в океане бушующих эмоций жены и медленно, но верно находил аргументы их вынужденного расставания. Хорошо, что женщины остаются женщинами, несмотря на образование, опыт работы и возраст. Все уже придумано, ведь сильнее любовь в разлуках, расставаниях, а кто не ждал, да тот и не любил. Спасибо Ирине Круг, и ее мужу тоже. О том, что идет набор медиков в корпорацию и его благоверная подходит по всем признакам для вербовки, Иван предпочитал не думать, ведь это сон, хоть здесь может быть все у человека в порядке. Глава 8. Важные слова. Очнулся снова в капсуле. В отличие от первого раза, самочувствие меня не подводило, мысли не путались между собой. Очень актуально, когда в голове два потока, скорее два мозга в организме, синхронизированных. Спасибо моему внутреннему помощнику, напомнил. Действительно удобнее напрямую, не тратится время на обработку образа или голосового сообщения. Сразу в сознание мысль проникает. Тело не болит, руки и ноги двигаются, желудок на месте, хочет есть. Остальные системы тоже активны, чрезмерно. Вскидываю руку для определения невидимого барьера. Есть таковой. Вставать нельзя, придется подождать открытия капсулы. Приятно видеть, что вы быстро учитесь. Не все усваивают уроки с первого раза. Многие до сих пор вскакивают, не убедившись в возможности покинуть капсулу беспрепятственно. Раздался знакомый голос. «Привет, Амиго. Как у меня дела?» «По ощущению отлично, но я не специалист, и статистику не выдает мой внутренний друг», — ответил Красну. «Не ошибаешься. Ядро находится в стадии синхронизации с дополнительным блоком», — сообщил пришелец. «Еще пару дней нужно будет для выхода на оптимальную мощность, поэтому возможны сбои, а система самоанализа будет отсутствовать. Твои кураторы ушли в рейд, тобой займусь я. Мне бы домой тогда смотаться, меня уже потеряли, наверное». Начал я отпрашиваться у нового воспитателя. «Да, это можно, тем более, что пока ничем кроме бесед, я помочь не смогу», — согласился Красн. «Там кроме расширения ядра, должен еще структурироваться огромный массив информации. Думаю, дня хватит. Ну тогда выпускай меня, а то природа зовет. Кстати, где мои вещи?» — спросил у Йона. «Твои размеры несколько изменились, поэтому в комнате два комплекта гражданской формы Центурии. Телефон тоже поменяли. Защищенная модель. Посторонние контакты удалены. С окружением проведена необходимая работа. Для большинства знакомых ты отправился в кругосветное плавание на яхте, которую выиграл в лотерею», — смеясь сообщил пришелец. «Да ладно, никогда не везло. А тут сразу джекпот, оценил иронию. И что всем такие легенды придумывают? Не, только сильно дотошным. Яхта, кстати, вполне официально к тебе приписана. На Канарах, серьезно ответил Кристаллоид. Круто, жизнь удалась. Надо будет туда слетать с семьей. Порадовался я, оценив козырь в рукаве для жены. Конечно, там официальная база отдыха корпораций. Поддержал идею мой будущий наставник. Путь свободен. Время до возвращения 24 часа. Приняв вертикальное положение, я вежливо кивнул в направлении камеры, не став терять время на прощание. Быстро посетил санитарный узел, избавившись от лишнего. Бегом добрался до комнаты. Увидел изменения. Меня ждал такой же костюм, как у куратора. Сюрпризом стало, что в комплект входит кевларовый бронежилет скрытого ношения и рубашка из баллистической ткани. А сам пиджак и брюки явно тяжелее, чем обычные. Тоже какое-то бронирование имеется. Вишенкой на торте оказалась кобура скрытого ношения с небольшим пистолетом и двумя обоймами к нему. Из инструкции узнал, что это ПСС. Дальность выстрела до 50 метров. 6 патронов в магазине. Разрешение на ношение прилагалось вместе с удостоверением отдела физической защиты. Прям почувствовал себя разведчиком. Проверив работоспособность пистолета, дослал в ствол патрон и дозарядил его. Теперь у меня 7 выстрелов. На всякий случай. Оделся. Взял телефон. Действительно, осталось чуть больше десятка контактов. 3 из них шли отдельным списком. Куратор, командир и дежурный отдела физической защиты наводила на нехорошие мысли. Правда, они не помешали мне ограбить столовую на 4 пайка и 3 бутылки сока. Есть хотелось невозможно. За этим процессом неожиданно осознал, что не знаю, где нахожусь. Пришлось задать звонить дежурному, ведь моего отряда не было. Получил развернутый ответ, а также маршрут до пригорода Санкт-Петербурга. При этом сильно озадачился. Конечно, мне выделили автомобиль, но водить я не умею. Вернее, прав у меня нет. Тут на глаза мне попался молодой человек. Извините, пожалуйста, я тут новенький. Мне бы домой съездить. Мне дали машину, но у меня отсутствуют права. Да и водитель из меня так себе. Как у вас такие вопросы решаются? Озадачил паренька. У нас следуют инструкциям. Там в тачке есть разъем. Вставишь телефон и отдыхай. Она сама тебя на стоянку отвезет. Дальше на такси. Обрадовал боец. Отбросив все сомнения, я рванул к машине. Номер был 124. Серьезно. ГОС, знаки у машин шли от 001 до 150, через буквы L и CC. Не нужно быть гением для расшифровки. Логистический центр Центурия. Очень емко и по-армейски. Ключей не было, но мобильный телефон вполне справлялся с этой функцией. Он же включал зажигание, а после принял управление средством передвижения. Я в это время изучал содержимое небольшого кошелька. Моих кредитных карт не было, и денег тоже. Остался только паспорт. Зато на телефоне было установлено приложение банка Центурия. На счету были все мои финансы, и немного сверху, 50 тысяч. В сумме перевода значилась причина. Предоставление данных о нетипичной реакции Астры на организм, не прошедшей телепортационную реконструкцию. Вот значит как. Пока был в капсуле, меня немного изучили. Даже предварительные выводы направили на новую электронную почту. Вошел легко. Название и пароль не поменялись. Только почтовый ящик принадлежал опять же логистическому центру. По итогу вышло, что Астра на меня действует на 30% хуже в разрезе регенерации, что является значительным отклонением от среднестатистических норм. Дальше выяснено, что регенеративный боевой стимулятор активно влияет на выброс адреналина, увеличивая его на 40%. Измерение проводилось, учитывая улучшенную работу желез. Еще блокирует сигналы болевых ощущений на 70% и работу мозга на 40%. В результате я превращаюсь в берсерка. Кстати, задание по обороне я провалил. Там 20 ботов недобитых осталось. Обидно. Но в следующий раз буду лучше и точнее. Еще на электронной почте было приглашение на продолжение проведения исследований в том же направлении. Оплата была удвоена. Не раздумывая, соглашаюсь. Наивно полагать, что куратор оставит меня в покое. Мне еще не раз придется проходить подобное. Практически месяц впереди. До пригорода долетели за 3 часа. Никого не смутило, что во время поездки я даже за руль не держался. Скорее всего, местные дорожные службы в курсе специальных номеров. Сразу вызываю такси и еду в цветочный. Жена на работе, поэтому еще заказываю обед на вынос. В лучшем ресторане, расположенном поблизости от ее клиники. Кстати, все в четверном объеме. Там еще моя мать трудится. И есть у меня задумка, как избежать кары семейной. Звоню в приемную, уточняю, когда обе свободны. Есть окно в 45 минут через полтора часа. Отлично, успею к дочери заскочить. Мне, пожалуйста, два букета. Один из красных роз, 11 штук. Второй из кремовых, количество тоже. Попросил у молоденькой флористки. И не надо дополнительных украшений. Достаточно красивой фетровой обертки. У меня женщины за сохранение природы. Хорошо, можете подождать 10 минут. Я все оформлю, сообщила девушка. Отлично, я отойду до магазина. Опять накатило чувство голода. Рядом ларек с шавермой. Или шаурмой. В общем, мясо с овощами в лаваше. Не горю желанием выглядеть законченным петербуржцем. Или ленинградцем. Решив вопрос с флористическим извинением и попутным перекусом, поехал к дочери. Инга, привет, обрадовал кровиночку. Батя, а ты где пропадал четверо суток? Тут какие-то мутные типы приходили к матери, задвигали про твою новую работу, очень секретную. Даже легенду придумали. Знакомым нужно сообщать, что ты выиграл яхту и уплыл в кругосветку. Обеспокоенно спросила дочь. Работа и вправду секретная, вахтовая, 2 недели через одну. Довольно опасная, но риски минимальны. А яхта действительно есть. Ответил сразу на все вопросы и переслал изображение небольшого, но красивого судна с указанием порта приписки. Ну ты даешь. Ты где сейчас? Уточнила Инга. Еду к тебе. Ты нужна мне, сообщил я дочери. От матери прикрыть будешь должен. Поняла сразу догадливое бестие. Да, именно. Пришлешь на почту. Я отправил тебе новую. Сочтемся. Не стал спорить, напоминая про семейный долг и взаимопомощь. Есть возможность порадовать. Поэтому пойду на поводу. Вот это дело. Уже одеваюсь. Жду тебя на улице возле подъезда. Обрадовалась Инга. Возможно, все обойдется малой кровью. Но уверенности нет. Предстоит трудный разговор. Причем он априори вызывал чувство дежавю. Видать, снилось подобное. Даже песенка в голове крутится. Что-то про разлуки и расставания, а также про любовь на расстоянии, весьма актуальная. Ладно, посмотрим на месте, время есть, еще целых 40 минут. Хитрая студентка уже ждала меня возле подъезда, или парадной. Черт, второй поток у меня явно местный, выдает питерские термины. Главное, чтобы про поребрики не стал вещать, сам-то я не особо культурный. Предпочитаю простоту и понятность в общении, незачем плодить непонимание на ровном месте. К маме на работу, уточнила Инга. Сначала в ресторан. Я заказал обеды. 4 штуки, ответил я. Но Алина и мама не в курсе моего появления. Так что позвони ты ей и назначь встречу у них в столовой. Скажи, чтобы ничего не заказывали. Хитро, сделаю. Согласилась дочь. Естественно, жена поймет, что Инга едет со мной. Да и мать тоже догадается. Но лучше так, чем выслушивать все по дороге. А так на семейные разборки будет всего 45 минут. Миленько. Пожалуй, к плюсам прошедшей пандемии смело можно отнести еду на вынос. Даже самые пафосные рестораны теперь не гнушались идти навстречу клиенту. А кто не сообразил, закончили свою историю. Поэтому, быстро расплатившись за приготовленное, я прыгнул обратно в такси. Заднее сиденье напоминало о свадьбе. Забито цветами и едой. И мне придется сказать моей девушке важные слова. Единственное, что я знаком с этой девушкой больше 20 лет. И большую часть из них прожил в браке. Наверное, Центурия и такие услуги оказывает за отдельную плату. И семейного психолога предоставит. За благо фармакологии ксеносов все что угодно. Тем более, что принимаемый к оплате препарат для астронавтов совершенно бесполезен, а для людей панацея – полное клеточное обновление. Результат держится до полугода, при отсутствии тяжелых болезней. В этом случае весь эффект уйдет на лечение организма, но результат гарантирован. Единственное, что понадобится, может не одна инъекция. Вот и еще один стимул. С первой зарплаты привезу 4 штуки. В качестве извинения, но сколько веревочки не виться – все равно конец неизбежен. Показалось здание медицинского центра. Такси не пускали на территорию. Пришлось дочери звонить повторно. Водителю выдали разрешение на парковку. На 1,5 часа. Я оплатил очередной маршрут и сказал ждать меня, естественно, с оплатой простоя. Парень вообще со мной уже 3-й час мотается. И обратно повезет. Так что дневную выручку он точно сделал. Нагрузившись едой и цветами, мы двинулись к местной столовой, ну как столовой, небольшому ресторанчику. Клиника ведь элитная, значит, все должно быть на уровне. На проходной меня остановили. Металлоискатель выдал возмущенные писки. Пришлось просить охранника расстегнуть пиджак и изъять на временное хранение пистолет с обоймами. Руки ведь у нас с дочерью были заняты. На его вопросы пришлось показывать разрешение. Ну как показывать? Опять бедняга лез во внутренний карман пиджака за карточкой. На этом инцидент исчерпал себя. Времени до встречи еще оставалось, поэтому удалось оккупировать два стола, сдвинув их вместе. Празднично оформить тоже успели. Справились, надеюсь, маман тебя не станет убивать сегодня. Поддержала дочка. Главное, чтобы в голову не прилетело, остальное защищено. Даже если она заберет мой пистолет у охраны, ответил я. Теперь я как Джонни Уик. Пуленепробиваемый костюм имею. Дочь ухмыльнулась. Явно было, что ей не терпится расспросить меня о всех подробностях. И тут вошли они, две самые главные женщины в моей жизни. Хорошо, что сердце модернизировал. От их недовольного вида у меня мог случиться инфаркт. Рекомендую тактическое отступление. Неожиданно выдал логический блок голосом, измерив уровень адреналина. Молча подойдя к столу, обе остановились. Я взял букет и сделал шаг навстречу. Я давно заметил, что есть такое понятие, как культурный код. Это может относиться к целому поколению. Ну типа, там, реальные пацаны смотрят бригаду и хотят быть, как Саша Белый, и к семейным парам. Еще и слова не сказал в свое оправдание, а жена выдала. Букет из алых роз, любовь здесь в каждом лепестке. Огорошила Алина. Смотри, сейчас как мой будет заливать, что кто не ждал, тот не любил. Добила мать. А у вас обеих радио шансон играет на работе. Выдал я, вместо слов нежности и любви. Нет, просто все вы мужчины одинаковые. Продолжила мысль Екатерина. Мама, я вообще-то извиниться пришел. И рассказать, что нашел отличную работу. Немного перешел в атаку. А со мной посоветоваться не мог. Загнала меня снова в оборону жена. Не было возможности. И вообще, я сам могу принимать решения. В конце концов. Не поддался я на провокацию, и там действительно интересный проект, с огромными перспективами, причем для всей семьи, нельзя было упустить такую возможность, мы чуть было с ума не сошли, хорошо Паша успокоил всех, дрогнул голос у матери, это безответственно, поддержала Алина тихим голосом, я больше так не буду, но у меня мало времени, давайте поедим и просто пообщаемся, понял я, что тайфун прошел стороной. Спасибо отцу надо сказать, заеду после. Дальше трапеза прошла спокойно. Я ответил на часть вопросов. Пообещал звонить каждый день. Обнимал жену, уверял мать, что буду осторожен. И наконец избавился от всех надоедливых мотивчиков в голове. Я вас всех люблю, поэтому не волнуйтесь. Через полтора месяца привезу гостинцы, вам понравится. Пообещал родным, а еще съездим в небольшой отпуск. Надо спланировать. На Канары, фирма обеспечит жильем. Главное, живой возвращайся, мне уже на охране высказали, чтобы предупреждала о вооруженных посетителях, отчитала мать, я забыл, но исправлюсь, искренне покаялся, возможно еще вырвусь, позвоню заранее, женщины всхлипнули от избытка чувств, я поддал нежности, обошлось все удачно, спасибо отцу, будет верхом неприличия не отплатить добром, займемся приобретением подарка, он давно хотел себе винчестер. Вот я и купил ему реплику образца 1873 года, позже найду настоящий, не, закажу у пришельцев, а разрешение выбью через контору, зря контракт что ли подписывал. Пап, не забудь ты мне должен, напомнила дочь, когда я высаживал ее у подъезда, или парадный, вот противный внутренний голос, надеюсь сбой прекратятся через сутки, конечно, я всем все обеспечу, папка все решит, улыбнулся счастливо. Теперь на сердце не лежал тяжкий груз. С отцом я встретился на территории сквера, возле военного госпиталя. Разговор был непростым. Приняв благодарность от меня и обещание достать оригинал, батя долго расспрашивал о подробностях. Я ничего не скрывал. Отец сам в подписках о неразглашении по уши. Поэтому ни разу за границу не ездил, несмотря на хороший заработок. Частично раскрыл ему планы по привлечению всех великовозрастных врачей семьи в проект. Но сначала осмотрюсь, пока преимущество налицо, на мое помолодевшие и посвежевшие, но многое еще непонятно. Поговорив около часа, мы остались довольны. Батя понял, что ближайшие 3 года я работаю на правительство, и опять в силовой структуре. А то он огорчился, когда я решил уйти в гражданскую медицину. Предварительно он сообщил, что к нему уже подбивали клинья какие-то непонятные личности. Но он не воспринял их всерьез. На том и расстались, довольные друг другом. Добравшись до служебного автомобиля, я наконец отпустил такси. Предстояла короткая дорога на базу и очень длинные 3,5 недели. Глава 9. Важные знания. Вернувшись, я вздохнул с облегчением. Решив дела семейные, можно было восстановить тренировочный процесс. Пока без видимого отображения прогресса. По старинке, мышечная память следует закрепить многократными повторениями. Потому я переоделся в свой неоднократно залатанный комбинезон. Комплект для экстренного восстановления амуниции прилагался. Баллончик с молекулярным клеем с латками из кевлара и баллистической ткани. Пока износ не будет 70%, замену просить бессмысленно. Привычно оделся, забрал пополненный боекомплект и химию. Сегодня без спецпатронов. Они в базовое снабжение не входят. И двинулся к полигону. Сегодня наметил для себя 5-й и 6-й маршруты. Обкатаю тактики. Регенераторы в случае получения ранения имеются. Без них рисковать не буду. Астрой пока не планирую пользоваться. Нет желания отдыхать без дела. Времени на раскачку мало. Открываю нужную дверь с номером 5. В итоге имею. Штурм здания. Металлические коридоры. Металлические роботы. Отсутствие дверей и путей обхода. Из укрытий только углы и сами противники. Хорошо, что взял оба типа боезапаса. Боты способны вести осмысленное огневое противостояние с любым противником, не оснащенным тяжелым вооружением или специальными боезапасом. Дробь эффективна исключительно на дистанции в 10 метров. К сожалению, на этом радиусе действуют роботы активной обороны. Щиты и электрические разрядники. Это мне внутренний напарник сообщил. Он же обеспечивает навигацию. Весьма удобно, если периодически штурман не пропадал бы с радаров. Но это временные трудности. В конце концов, нельзя всегда рассчитывать на электронного помощника. Хорошо иметь понимание всех процессов и самому выполнять большую их часть. Банка на 30 выстрелов. Приклад в плечо. Разворот перед поворотом. Лицом к противнику. Вдох. Присед. Шаг левой ногой. И вот я демонстрирую растяжку. Попутно делая 3 выстрела в роботов. Очередь находит бота. Стрелка. Он немного вырвался вперед, относительно группы. Очень зря. Броня бота выдерживает 2 попадания, но 3-я композитная стрелка прошивает его насквозь. Точное попадание в уязвимое место. Там обычно блок питания. Проверку результатов откладываю до лучших времен. Сначала приставным шагом возвращаю себя в безопасную зону. Слышу звук, громкий звук взрыва, со световой имитацией, явно не соответствующий масштабам озвученного. В реальности робот обычно детонирует гораздо сильней, но у нас условный бой. Поэтому небольшое пиротехническое шоу устраивает всех. Вследствие взрыва вся боевая тройка выведена из боя. Оказывается, центров управления у механических болванчиков 3. Глубокое дублирование, а также защита от электронного взлома. Правда, с аккумуляторами беда. Для полноценной автономной работы требуется довольно больной блок на основе технологии холодного синтеза плазмы. И очень капризный. При повреждении процесс перестает быть контролируемым. В итоге небольшое солнышко. Материи там немного, но в радиусе 5 метров лучше не маячить. Вспышкой промелькнула полезная информация по защите корпоративных интересов от остатков деятельности искусственного интеллекта вымерших рас. Весьма своевременно выручила меня, подсветив уязвимое место противника. Бегом на следующую точку. Здесь засада более организованная. Все по классике. Щиты впереди. Стрелок метко ведет огонь в моем направлении из... за спин товарищей. Но и у него есть мертвые зоны. Переключаюсь на дробь. Магазин на 10 выстрелов. Вдох. Режим прорыва. Рывок вправо. Боты вынуждены разворачивать строй для обеспечения огневой позиции для стрелка. Теряют полсекунды. Теперь резко влево по диагонали. Еще столько же форы. Шаг. Второй. Третий. Я в зоне ведения эффективного огня. Но и противник все понял. Уловка раскрыта. Роботы перестали метаться. Бот начинает вести огонь на подавление. Но поздно. Я ухожу вправо стелящимся шагом и высаживаю весь магазин в металлический заслон из ботов. Эффективность огня 10%, но сбивает силовое поле защиты, просто перегрузив его количеством выстрелов. Теперь есть возможность использовать ПС-12, заряженный условно бронебойными патронами. Выстрел, выстрел, выстрел. Перебиваю узлы управления руками у стрелка. Ухожу от рукопашных атак 2 защитников рывком назад. Тем самым оттягиваю их от поврежденного собрата. Вскидываю пистолет, имитируя атаку. Защитники останавливаются и включают силовые поля. Гребаные драйдики. Джордж Лукас все знал. Сам я по стене пробегаю за спину ботом. Перехват оружия стрелка. И последующее добивание противника чужим боезапасом. Боезапас позволяет. 50 выстрелов. Тяжелое вооружение. Успеваю заметить, что пули пластиковые. При попадании будет больно, но выживу точно. Невероятно, но факт. Раньше на такие трюки я был не способен. Но комплексное медицинское обслуживание организма, освоенные обучающие программы скаутов и бешеное количество адреналина творят чудеса. По итогу за 2 часа я отстрелял весь боекомплект. Избавился от еще 4 боевых групп и был безжалостно зажат в тупике, слаженными действиями ботов. Добивать меня они не стали. Просто пренебрежительно развернулись и освободили проход. Покидал тренировочную площадку огорченным. Наверное, не мне первому таким образом объясняют, что астронавты не супермены, просто модифицированные разумные. И в первую очередь следует использовать мозги для решения поставленных задач. 5-й маршрут явно не для оборудования в астральном исполнении. В любом случае мне сообщат тонкости прохождения. Либо кураторы, либо ядро, когда перестанет изображать эпилептика. Поэтому сосредоточился на повторении трасс с нулевой по 4-ю. Только нож, только хардкор. В итоге минус вся химия, кроме астра естественно. Плюс чувство дикого голода и опустошенности. Собрал оружие в сумку и поплелся в столовую. Воспользовавшись услугами еда на вынос, отправился к себе в комнату. Душ, еда и сон. Больше на сегодня не нужно ничего. Слишком насыщенным был день. Тренировка позволила снять остатки нервного напряжения и избавить от мерзкого чувства неизвестности, оставив только боль в мышцах и вакуум в голове. Завтра будет серьезная работа. Проснулся по будильнику за час до планового осмотра. Йон вчера направил график совместных работ. Просил не опаздывать, как будто тут есть другие интересные дела, по крайней мере за которые платит. Привычно отправив на огненное очищение постельное белье, бодро ворвался в душ. Гигиена – залог крепкого здоровья. Порядок прежде всего. Заправил кроватку, оделся по-боевому. Теперь даже в туалет с оружием. По имеющейся информации, астральная планета Мирания не самое приятное место. Там возможны прорывы даже в безопасную зону. Исключение 10-километровый радиус основного стабилизационного кристалла. Это мне настойчиво второй поток мыслей донес, когда я беспечно ломанулся в уборную. Ядро прошло первичный этап синхронизации с периферийным блоком и начало насиловать усиленно мне мозг. Пока поток информации я успевал воспринимать адекватно, но с каждой секундой скорость подачи увеличивалась, пока не вызвала пульсирующую боль. Наверное, для этого ствол нужен даже в туалете. Ультимативный аргумент для решения внутренних противоречий и разногласий. Ау, стало полегче, а теперь совсем отпустило. Видимо, проверяют мои возможности. Если для благого дела, то я готов, но недолго. Все-таки мозг довольно интимное дело. Попробуем выловить статус. Сформирована основа для проведения реконструкции. 1. ЦНС, 100. Прогресс возможен после синхронизации периферийных устройств. Срок окончания синхронизации 22 часа. 2. Органы чувств, 90. Прогресс запустится в астральной среде. 3. Железы внутренней секреции, 100. Прогресс возможен целенаправленными мутациями. 4. Периферийная нервная система, 89. Есть резервы для улучшения. Требуется дополнительное обследование и воздействие астрального фона. 5. Сердечно-сосудистая система, 150. Дальнейший прогресс будет запущен после достижения пределов нагрузки. 6. Опорно-двигательная система, 100. Прогрессы по изменению и улучшению будут запущены после определения пути развития носителя. 7. Дыхательная система, 100. Процессы по изменению и улучшению будут запущены после определения пути развития носителя. 8. Пищеварительная система, 100. Изменения возможны только посредством мутаций. Показатели являются временными. Будут пересмотрены после первой телепортационной реконструкции. Отлично. Значит, это на время прохождения курса молодого бойца. Есть еще данные по учебным программам. 1. Основы скаута, оружие, перемещение и бой, 100. Требуется многократное повторение для закрепления на рефлекторном уровне. 2. Генетическая модуляция, 2 базовые знания носителя. Для запуска обучения требуется наличие вычислительного блока. Время до синхронизации 22 часа. 3. Общая фармацевтика углеродных форм жизни, 26 базовые знания носителя плюс информация о уязвимых мест из базы данных скаута. Для запуска обучения требуется наличие вычислительного блока. Время до синхронизации 22 часа. 4. Общая фармацевтика неуглеродных форм жизни. 001 информация о уязвимых мест из базы данных скаута. Для запуска обучения требуется наличие вычислительного блока. Время до синхронизации 22 часа. 5. Общий курс улучшения работы ЦНС. 15 базовые знания носителя. Для запуска обучения требуется наличие вычислительного блока. Время до синхронизации 22 часа. 6. Продвинутый курс улучшения работы ЦНС. 0. Для запуска обучения требуется освоение предыдущей программы обучения. 7. Специальный курс улучшения работы ЦНС. 0. Определяется носителем после освоения продвинутого курса. 8. Телепортационное реконструирование. 0. Требует освоения генетической модуляции и общей фармацевтики. От предстоящего объема работ временно впал в ступор. Я вообще-то на сафари записывался, а тут полноценный университет с удаленным способом обучения. Материалы в наличии. Ну надо, так надо. Не думаю, что смогу отвертеться от оказанной чести. И если задуматься, даже пытаться не буду. Правда, интересно стало. Еще вчера 3 дня назад я был представителем единственной условно-разумной расы в галактике, то теперь являюсь частью большой галактической семьи, причем не лучшей. Обидно не было, в отличие от многих никогда не страдал от чувства собственного величия. Старался объективно оценивать действительность и не гнаться за чужим вниманием и похвалой. И сейчас планомерно составлял план на будущее. В нем четко прослеживалось участие всех членов семейного клана, имеющих возраст свыше 50, моих родителей в обязательном порядке. При наличии возможности прожить не одну сотню лет, глупо бояться временных трудностей. Но для реализации, мне нужно проявить себя, а шанс мне предоставили. Да много работы, нет полной уверенности в успехе, но есть желание, а возможности найдутся. Именно в таком ключе я и рассуждал, поглощая витаминизированный коктейль, прописанный мне красным. Вообще с сегодняшнего дня каждая минута была распланирована, пока на неделю, там по достигнутым результатам. В итоге с утра я дежурил с кристаллоидом в зале реконструирования, перенося информацию с одних источников хранения в другие, а именно, из логического блока и планшета на бумагу, причем переводя с корпоративного на русский. Такой вот выверт сознания, а в мозг уже укладывалась мешанина из обоих языков. К такой форме усвоения информации я пришел на 3-й день обучения. Это несколько тормозило процесс с точки зрения Йона, выглядело дико и нелепо, но показатели прогресса выросли в 2 раза по сравнению с 1-ми днями. Никто не снимал с меня обязательств по физической подготовке. В 1-й половине дня практиковал ножевой и рукопашный бой, проходя легкие трассы. После наступал 2-й этап научного познания, местная фармакологическая лаборатория, где из жидкой астры делали боевую химию, и не только. На вопросы об опасности заражения, медузы долго смеялись, а потом рассказали, что при астральном заражении выживут реальные люди, причем насчет 1-х не точно. В ответ я пошутил про тараканов и ядерную зиму, юмор был оценен. В награду получил выкладки по возможности заражения земной местности жидкой астрой. Процент был запредельно низкий, 15 нулей и восьмерка, расположенные по правую сторону от запятой. Показатели возможного инфицирования после применения астральной химии был выше. Все-таки в биологическом организме развивается на 1%. Кстати, к исходу 3-го дня я смог самостоятельно переформатировать боевой стимулятор с астрой в коктейль стволовых клеток и витамина питательного комплекса. Он имел маркировку с номером 0, восстановительный комплекс 0. Кстати, данные действия расценивались как правомерное использование боевой химии, а значит расходник пополнялся каждодневно. Поэтому совершенно законно я оплатил 2 месяца посреднических услуг, потом халяву прикрыли, не запретили заниматься опытами, просто задания были другого рода. Я превращал бедный стимулятор в слабые яды, которые тестировал естественно на себе. Регенерация и выделительная система помогала в 100%. Далее проделывал все те же операции, только для других гуманоидных и не очень рас. Реи, занги, лейты и раонги. Кошки, птицы, ящерицы и черви. Максимально разные по генотипу. Роднила их только углеродная основа органики и аминокислоты. Причем деление по характеру радикалов аминокислот отличалось от известных мне. Человеческая наука использовала 20 наименований, деля их на 9 групп. Мои новые знания обогатились почти идентичными показателями. Всего получилось 39 видов в 12 группах. Забавно было ощущать себя гением. Секунду назад ты не имеешь представления о происходящем, как вдруг озарение и информация бьет ключом. Жаль, что все время по голове. Приходилось платить жуткими мигренями. Я работал с ними в течение всех научных занятий. Послабление получал только на полигоне. Перед сном необходимо было отработать программу, составленную наставниками, а именно отражение штурма. Каждый день были новые вводные. По количеству боеприпасов, тактическому перемещению и используемому оружию. Правда, смена сценария производилась после его освоения. Поэтому, как правило, происходило это раз в 3 дня. Сначала боль, потом разбор ошибок, здоровый сон, занятия с красным, разминка без стрельбы на пригодных для этого маршрутах, желательно без получения травм, боевая химия ограничена, потом занятия по фармакологии, очередной сеанс самоиспытания сделанных своими руками препаратов, 2 часа мучительных последствий, а потом практически идеальное исполнение задуманной для победы стратегии. В отличие от стандартных маршрутов, вводные в осаде не менялись, иначе я все время бы погибал. Но даже так приходилось использовать всю химию, полностью. Подозреваю, таким образом кураторы меня постегивали в развитии. Потому, в середине 2-й недели осады были убраны из обучения. Поэтому я отработал всего 3 вида. 1. Стационарная против жуков. Низкий интеллект в атаке, но при этом повышенная выживаемость бойцов. Упор в рукопашные схватки. Высокие скорости и синхронное действие всех атакующих. 2. Подвижная против летающих противников. Высокий интеллект в атаке, но очень уязвимые бойцы, практически лишены бронирования. Использование дистанционных атак с помощью метательного оружия. Плохая координация при нападении. 3. Скрытное уничтожение превосходящего по численности противника. Опасная практика, применяемая в условиях плотной городской застройки. Дробление нападающих на мелкие группы с последующим их устранением. Приоритет отдается офицерскому составу. Вводные данные разнятся от вида нападающих. Здесь не было четкого оппонента. Именно 3-й сценарий я ему солил 5 дней. Справился я со 2-го раза, но по условиям нужно было сделать дубль, а его удалось добиться только учтя данные с проигранной мною 3-й осады. В итоге некоторые физические показатели выросли, а освоение учебных программ вышло на запланированно высокий уровень. Все это было бы невозможно без использования дополнительных блоков генетического анализа и вычислительной поддержки. Сформирована основа для проведения реконструкции. 1. ЦНС, 110. 2. Железы внутренней секреции, 115. Сопротивление ядом дали свои плоды. 3. Опорно-двигательная система, 123. Скоростной тип развития. 4. Дыхательная система, 109. Скоростной тип развития, увеличение насыщаемости крови кислородом. Показатели являются временными, будут пересмотрены после 1-й телепортационной реконструкции. Данные по учебным программам. 1. Основы скаута, оружие, перемежение и бой, 100. Рефлекторное закрепление навыков выполнено. Для дальнейшего роста требуется освоение продвинутой программы. 2. Генетическая модуляция, 15. 3. Общая фармацевтика углеродных форм жизни, 48. 4. Общая фармацевтика неуглеродных форм жизни, 5. 5. Общий курс улучшения работы ЦНС, 78. 6. Телепортационное реконструирование, 7. Усвоение части теоретической базы, требует освоения генетической модуляции и общей фармацевтики. Я попросил убирать ядро лишнюю информацию, оставляя только прогрессирующие навыки. Вообще настройка взаимодействия до сих пор идет. Проецирование различного рода показателей на периферии зрения очень выручает. Например, карты или количество оставшегося боезапаса с разбивкой по магазинам. Но с каждой тренировкой такие подсказки становятся ненужными. Сказывается улучшение работы центральной нервной системы, а досрочный прогресс в телепортационном реконструировании с помощью простого конспектирования на бумажном носителе посредством родного языка был запатентован, внесен в реестр научных достижений и оплачен корпорацией «Дельфинов Литерн». Плата прошла в кредитах, поэтому мне был открыт счет. Сумма была не очень впечатляющей, потому что методика работала в основном для слаборазвитых рас, но и 10 тысяч кредитов радовали мое сердце, омрачало лишь невозможность их использовать на Земле, только в пределах корпоративных городов и станций. 3-летний запрет не позволял этого сделать, Правда, и платить мне не должны были в данной валюте, но тогда достижение не было бы принято в зачет корпоративного соревнования. По факту в борьбе участвовали не три корпорации, а скорее группы единомышленников. На правах честной конкуренции, не более двух субподрядов на брата, все условия записывались в единый договор о намерениях. Такие вот Олимпийские игры. Вот только дельфинам не повезло. Кроме атлантов их никто не поддержал. Слишком уж специфическая раса. Обоих роднила молодость организаций. Слишком незначительным было влияние в Совете. Для образования крепких связей требовались столетия взаимопомощи. Облегчение боевой программы высвободило ресурсы по стимуляторам. Поэтому кроме учебной программы, я начал активно клепать восстановители номер 0 для людей. С учетом генетики исключительно Homo sapiens, вышло отлично. Обеспечил себе полгода посреднических услуг, заработал еще 150 тысяч за единицу. Лицензия о безопасности от производителя об увеличении эффективности и безопасности прилагалась. И 6 штук для родни пенсионного и предпенсионного возраста. Все шло настолько хорошо, что не могло закончиться добром. На 15-й день меня скрутил приступ. Мозг вскипел, отказываясь работать. А вслед за этим и тело ощутило на себе работу безумия. Глава 10. Важные особенности. Боль накрывала не сразу. Подобно волне она накатывалась от стоп до самой макушки. Пульсации были неравномерны. Степень воздействия тоже разнилась. От легкого покалывания до ощущения кипятка на коже. В какие-то моменты было просто щекотно, а порой искры из глаз летели. Но сознание меня не покидало. Не суетитесь, нагрузка на мозг всего на 15% выше от заданной нормы. Раздался знакомый голос рядом. А что его корежит, как эпилептика? Возразил ему оппонент. Красный рысь. Значит, легионеры прибыли с рейда. Прекрасно, вот я и продемонстрировал им свои успехи. Правда, ироничный настрой был нарушен очередной волной боли. Для разнообразия центром воздействия была диафрагма, и ощущения расходились, словно круги на воде. Финальным штрихом стали узоры перед глазами, как в детстве в калейдоскоп посмотрел. Потому что это и есть эпилептический приступ, обрадовал куратора пришелец. Нечего было в него впихивать столько информации. Он еще запустил освоение телепортационного реконструирования досрочно. Поэтому в одном отделе головного мозга пересеклись две программы. Чрезмерная локальная синхронизация. Результат на полу лежит. И что делать? Спросил тигр. Несите в мою лабораторию. Не помрет, датчики предупредят, если нагрузка станет фатальной. Просто выключим сознание. Успокоил кристаллоид окружающих. Интересно, что я знаю про приступы эпилепсии. По классификации МКБ-10 это код Г40-Г41. Пару раз выписывал в справках. Явление неприятное, но кратковременное. Одновременная работа множества нейронов. Нарушение последовательной передачи информации. Ну, причины ее назвал верные. Навряд ли приступ случился из-за преэклампсии. Я же не беременный. Нагрузка выросла на 5%. Корыч, прекрати думать. Жди окончания приступа. Нужна точная диагностика. Моргни, если понял. Приказал Красн. О, смотри, адекватен. Ответил. Командир и куратор в это время быстро, но бережно несли мое бренное тело. Обычно продолжительность приступа не должна превышать 5 минут, но веселье не прекращалось. Правда, болевые ощущения прошли, совсем, только судорожные сокращения мышц нервировали меня. Не люблю отсутствие контроля в важных делах. Думаю, собственное тело достаточно важная вещь, чтобы не пускать его развитие на самотек. Я сказал притвориться одноклеточным организмом. Слышишь меня? Возмутился пришелец. Куратор, прикажи ему стать амебой. Думать будет, когда решим проблему. Боец, слушай приказ. Ты ветошь. Задача лежать и не отсвечивать. Скаламбурил рысь. На удивление помогло. Мысли покинули черепную коробку. И приступы стали реже. Отлично, 10%. Стабилен. Закрепляя его в кресле, обрадовался Йон.